Глава 14. Октябрь 1997 года. Би стащила с головы мотоциклетный шлем и слегка взбила прическу пальцами. Миссис Уиллс из припаркованного Форда выскочил крошечный человечек, смахивающий на младенца переростка, и в припрыжку направился к ней, протягивая руку. «Я Тони Притчард. Добрались нормально?» Пристроив шлем на сиденье мотоцикла, Би ответила на рукопожатие. «Да, спасибо, замечательно прокатилась». «Отлично, отлично», — он покрутил головой и заглянул ей через плечо. «Ваш муж подъедет позже, миссис Уиллс?» «Нет», — Би улыбнулась, расстегивая кожаную мотоциклетную куртку. «Он приболел, и мы решили, что ему лучше остаться дома». «О, конечно, конечно, отлично вас понимаю. Итак, вы готовы?» Би пошла вслед за ним к дому. «Это пандус для инвалидной коляски», — сообщил Притчард. «Как видите, перила начинаются у входа и тянутся по всему дому. Ваш муж может передвигаться самостоятельно?» Би покачала головой. «Понятно, понятно. Что ж, думаю, здесь имеется все необходимое оборудование. Ранее тут проживала парализованная дама, и дом приспособили для нее. Я в курсе». Но что особенно удачно, эта парализованная дама была дизайнером интерьеров. Он распахнул входную дверь, и впервые с того момента, как решение было принято, Би ощутила, что действительно делает все верно. Внутри дом был еще красивее, чем на фотографиях агентства. Он даже отдаленно не напоминал казенное заведение, провонявшее хлоркой, чего она всерьез опасалась. Напротив, здесь царила атмосфера элегантного уюта. Потолки разной высоты, кремовые ковры. Прежние хозяева не пожалели денег на переоборудование, позаботились обо всем. Выключатели и ручки расположены на удобной высоте. В каждой комнате есть кнопка экстренного вызова, а система сигнализации — настоящее произведение искусства. А теперь прошу на кухню. Уверен, она вас весьма впечатлит. Би последовала за ним. Прежняя хозяйка очень любила готовить, как, впрочем, и ее муж, поэтому они придумали вот что. Он продемонстрировал, как пластиковый столик движется вверх-вниз по встроенным в стену металлическим желобкам. Даже высота плиты регулируется, и две раковины на разном уровне, так что ваш муж, ха-ха, не сможет отвертеться, когда настанет его очередь мыть посуду. А теперь давайте пройдем в сад. Думаю, вы найдете его исключительно восхитительным. Би кивнула, подавив улыбку. Ох уж эти агенты по недвижимости. Ну что за люди, честное слово? Исключительно восхитительным. Неужто он искренне надеялся, что Би поверит, будто это его обычная манера выражаться, и что после обеда он говорит жене: «Благодарю, дорогая, все было исключительно восхитительным». Отделяясь дружками в пабе впечатлениями о футбольном матче, изрекает: «О да, та атака на ворота была исключительно восхитительной». За последние недели Би повидала достаточно агентов, чтобы выучить их повадки наизусть. Тщательные попытки замаскировать провинциальный выговор. Облик выпускников государственной школы среднего пошиба. Рубашки пастельных оттенков. Неброские золотые украшения. Невыразительные прически. Дезодорант Линкс. И имена как на подбор. Пол, Дейв, Фил, Стив, Тони, Марк. Целая толпа Марков. В основном Марки, если подумать. Этот Тони еще не самый убийственный вариант. Он не отпускал сальных шуток, не юлил. Носил обручальное кольцо и, наверное, был примерным мужем. Имел пару ребятишек и присмыкался перед тещей, которая после стольких лет по-прежнему считала, что ее дочь могла бы найти и кого получше. «У вас есть дети, миссис Уиллс?» — спросил он по пути в сад. Би покачала головой. «Только кот». «О, чудесно! Это настоящий кошачий рай!» Би бросила взгляд вокруг и в ту же секунду приняла решение. То, что нужно. От задней двери тянется пандус. Справа несколько яблонь. На ветках еще висят перезревшие плоды. На лужайке подковы разбиты клумбы с георгинами, геранью, анютиными глазками и фиалками. Цветы самых ярких оттенков. Мать возненавидела бы их с первого взгляда. Слева, словно лоскутное одеяло, наброшенное на холмы, колышутся поля. А вдали неровный контур морского побережья. На фоне темнеющего неба можно различить белые пенные барашки. Би оглянулась на дом. Массивный, сочно-розовый, с белыми прожилками, словно гигантская карамелька. «Красота, правда?» — выдохнула она, убирая с лица выбившуюся прядь волос. «Бесподобный», — с готовностью согласился Тони. «Одно из красивейших загородных владений, когда-либо включавшихся в наши каталоги. и оборудование так органично вписано в интерьер. А уж вид! Они снова окинули взглядом расстилавшуюся перед ними панораму, а потом дружно посмотрели вверх. С неба как раз упало несколько увесистых капель. Вернемся внутрь. Тони отвел Би наверх, показал ей лифт, ванную, полностью приспособленную для мужа-инвалида, туалет и потрясающий вид из окна спальни. Правда, сейчас его великолепие несколько омрачали грозовые тучи и плети дождя. Небо темнело на глазах, и Тони включил свет. Би немного походила по комнатам, проникаясь атмосферой уюта. Ему здесь понравится, здесь есть абсолютно все, что нужно. И это не какое-нибудь унылое, угрюмое тайное убежище. Им не придется притворяться счастливыми, потому что здесь они и вправду смогут быть счастливыми. Только представить себе Рождество перед этим чудесным камином, на стенах мигают лампочки, в плеере Бинг Кросби. А летние деньки в саду, они будут копаться в грядках, загорать, играть во фрисби. Ну ладно, с фрисби она переборщила. Все равно им здесь будет чудесно, ведь они будут вместе, только вдвоем. «Я его покупаю», — сказала она ждавшему ее Тони, спускаясь на первый этаж. «Да, покупаю, и заплачу, сколько скажете, наличными». С трудом скрывая восторг, Тони только что не зарычал. «Прекрасно, прекрасно, просто замечательно. Должен заметить, вы приняли наилучшее решение. Что ж, давайте проедем в офис и все оформим». Он обошел дом, выключая в комнатах свет, и проводил Би к мотоциклу, вытянув над ее головой руку с зонтиком. Би оседлала свою Хонду, надела шлем. Он наблюдал за ней с легкой улыбочкой на пухлых губах. «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Би Берхорн?» «Би как?» — с улыбкой переспросила Би. «Би Берхорн, ну знаете, певичка такая, средней руки, с кудряшками и красной помадой. Лондон навсегда, Лондон навсегда». Исполнив эту душераздирающую версию ее единственного хита, он криво ухмыльнулся. «Не знаю, не слышала». Би поморщилась и рассмеялась. Однако звучит кошмарно. Да уж, простодушно хохотнул Тони, под дождем направляясь к своему автомобилю. В точку попали. Кошмарно.